Можно я достану из кармана свою жабу? Я не собирался задерживаться надолго и, боюсь, ему там жарко. — Пожалуйста, в добрый час, — сказал Дорнас, которого вид бюфо на мраморном полу удивил не больше, чем если б то была пачка сигарет. — Слушаю вас, — сказал Луи, взял кувшин с прохладной водой и побрызгал на бюфо. — Поговорим об этом в парке. Что вы на это скажете? Здесь много персонала, и, как вы успели заметить, сюда то и дело бесцеремонно вторгаются. Вашей зверюшке тоже будет лучше на воздухе. Вы мне нравитесь, Кильвелер. Надеюсь, так будет и впредь. И я расскажу вам про мусор, Мари, но это между нами. Об этом, кроме меня, знает только Полина. Другие, конечно, тоже прознали. Мари была не такой скрытной, как ей казалось. Вам это интересно? Луи встал, снова присел, чтобы взять бюфо, и опять встал. — Вы не можете нагибаться? — спросил Дорнас из-за ноги. — Когда вы вошли, я заметил, что вы хромаете. — Да, я покалечил ногу во время одного грязного дела. После этого Полина ушла. — По-вашему, она ушла из-за этого? — Я так думаю. Хотя теперь уже и сам не знаю. — Потому что, глядя на меня, вы думаете, что Полину не так уж смущает внешнее несовершенство? — В добрый час. Я полагаю, вы правы. Но давайте отделять мух от котлет, как и договорились. Луи смочил руку, взял бюфо, и они вышли в парк. — Вы правда богаты, — заметил Луи, окинув взглядом обширный сосновник. — Правда. Так вот, лет 5 назад здесь поселился один человек. Он купил большую белую безобразную виллу, такую же безобразную, как этот центр талассотерапии, надо заметить. Никто не знает, на что он живет, он работает дома. На первый взгляд ничего особенного о нем не скажешь. Довольно общительный, играет в карты, шумный. В кафе «De la Alva» его обязательно встретить, он каждый день там играет. Большой умница, но страшный зануда. Его зовут Бланше, Рене Бланше. По-моему, ему около 70. Так вот, вроде ничего примечательного я в нем не обнаружил, не считая того, что он решил стать следующим мэром. Вон оно что. Впереди еще целых 5 лет, всякое может случиться. Людям он нравится. Он из тех, кто быстро приживается на новом месте. Пор Николя ни на что не променяет, хоть и поселился здесь совсем недавно. Но вы сами понимаете, людям это нравится. Вы его недолюбливаете. У нас есть небольшие трения. За картами Рене Бланше нашептывает другим, что центр талассотерапии привлекает в Пор Николя иностранцев, голландцев, немцев, хуже того, испанцев, латиносов, а то и богатых арабов. Представляете, что это за человек? Прекрасно представляю. Вы сами немец? Да, частично. Но так Бланше это быстро заметит. Иностранцев терпеть не может. Я не иностранец, я сын немца, улыбнулся Луи. Для Рене Бланше вы им станете, вот увидите. Я мог бы вышвырнуть его отсюда, возможности у меня есть, но это не в моих правилах. Кельвелер, хотите верьте, хотите нет. Я лишь наблюдаю за ним и держусь на стороже. Окажись он у власти, мало нам не покажется. Скользкий угорь в 100 раз лучше. И вот, присматривая за ним краем глаза, я заметил, что Мари тоже за ним следит. То есть по ночам она рылась в его мусоре. Это мэр ее посылал. В добрый час. Здесь вывозят мусор раз в неделю, во вторник вечером. 7 или 8 месяцев Мари похищала мешки у Рене Бланше, дома осматривала. Они жили неподалеку друг от друга и потихоньку возвращала на место, а утром она отправлялась в мэрию. Луи остановился и прислонился к стволу ели. Он машинально гладил пальцем бюфо.